Рожден ли каждый человек, чтоб свой короткий жизненный век суметь достичь иных небес? Не каждый, как Христос, воскрес, не всякий знает, что есть смерть, пока земная эта твердь, их цепко ноги прикуя, им шепчет страстно: «Я твоя! К чему тебе, ничтожно небо? Оно не даст всей жизни хлеба, не даст стабильности, покоя, оно дарует только горе. Ведь кто поднимет к небу взор, лишится тот иных опор. Но человек, увы, не птица, какой же толк тогда стремиться подобным ей однажды стать и до небес крылом достать? Ты был, мой друг, еще ребенок, ты был не тигр, не котенок, ты был иного рода зверь, но ты иной уже теперь. Ты птицей был рожден всегда, но прошли долгие года, пока ты смог познать себя, все ненавидя и любя. Снаружи черным быв и шатким, утенок был бесспорно гадким. Рожден ты птицей был, увы, познав тем самым, как правы все были звери до сих пор. В семье звериной, как позор, ты был однажды заклеймен, на то с рождения обречен. Ты птицей был иного рода, была утеряна свобода. За что тебя любить другим? Ты в стае был всегда чужим. За что тебя всегда клевать, чтоб не способен был летать? Зачем рожден ты был таким? Затем, что путь твой был иным. Зачем запомнил ты все то? Не повторить чтоб ни за что. Ты знал давно, зачем рожден, и каждый вечер, день за днем, надежды тайные питал о том, как лебедем ты стал, и как, расправив два крыла, ты полетел, куда звала тебя давно твоя судьба, что без бескрылого раба рожден иной был человек, что уж отныне и вовек над бездной сможет пролететь и больше вниз не посмотреть. Жалкий червяк, ты посмел возжелать птицы свободной от гнета вдруг стать. Дерзкий глупец, или не ведаешь ты, как умирают о небе мечты? Как же посмел ты отринуть подчас прошлое все, формирует, что нас? Глупый птенец, ты рожден был за тем, чтобы о небе забыть насовсем. Птицы хромые не могут летать, лебедем белым вдруг черные стать. Как ты сумел обойти сей запрет? Много с тех пор миновало уж лет. Когда невидимый порог перешагнешь в полночный срок, когда весь прошлого очаг в душе посеет только мрак, и лишь тогда, когда вдруг ты взалкаешь небо красоты, и годы тяжкие пройдут, могучие крылья подрастут и затрепещут за спиной. Ты знай, утенок, час то твой. Расправь же крылья и лети, себя за прошлое прости, и, устремившись к небесам, утенок, верь, ведь познал сам, невыносимо быть иным, как только с небом лишь родным, как только птицей белой стать и до небес крылом достать. Пока вновь выбора полет, тебя к земле не позовет, ты в небо к солнцу устремись. Лети же, белый лебедь, ввысь.